Глава 3. Для успешного плавания нужна надежная информация. К. Колумб. Эй, оторва, очнись! Ты в норме? Если бы я вел иную жизнь, то эти слова произнесло бы чувственное видение, гений чистой красоты. А так их воскликнула Маша. Это было одним из первых впечатлений, пробившихся сквозь туман у меня в голове, когда я пытался вновь прийти в сознание. Я никогда не проявляю себя в лучшем виде по утрам, даже когда спокойно просыпаюсь сам. Пробуждение, навязанное мне кем-либо другим, лишь гарантирует, что настроение у меня будет менее чем приятным. Однако, при всем моем состоянии, Гроги, нельзя было ошибиться насчет того, что эта Маша трясла меня, заставляя очнуться. Даже сквозь несфокусировавшиеся глаза ее фигуру было ни с чем не перепутать. Представьте себе, если сможете, самую толстую женщину, какую вы когда-либо встречали. Теперь увеличьте этот образ на 50% во всех измерениях. Увенчайте его крикливыми оранжевыми волосами, накладными ресницами и лиловой помадой. И украсьте его тачкой броских ювелирных изделий. Видите? Что я имею в виду? Я мог бы узнать Машу за милю темной ночью с завязанными глазами. «Конечно, в норме, ученица!» – прорычал я. «Разве тебе не положено заниматься какими-нибудь уроками или еще чем-нибудь?» «Ты уверен?» – безжалостно поднажала она. «Да, уверен. А почему ты спрашиваешь? Неужели нельзя немного вздремнуть, не подвергшись за это насмешкам?» Просто ты обычно не ложишься вздремнуть на полу посреди приемной. Это привлекло мое внимание, и я заставил свои глаза сфокусироваться. Она была права. По какой-то причине я лежал, растянувшись на полу. Это что же такое могло овладеть мною, чтобы... И тут все вспомнилось. Ааз. Экспедиция в новое измерение. Я сел, резко выпрямившись, и тут же пожалел об этом. В голову с силой финки вонзилась ослепительная боль, а желудок у меня перевернулся и приземлился на спину, проделав все это с изяществом кома переваренной овсянки. Когда я начал крениться, Маша схватила меня за плечо. «Держись крепче, девятый вал!» «Похоже, твое представление о состоянии в норме немного не совпадает с моим». Не обращая на нее внимания, я осторожно ощупал затылок и обнаружил за ухом большую, соднящую шишку. Если у меня и были какие-то сомнения насчет случившегося, то теперь они рассеялись. «Этот проклятый извращенец!» Выругался я, вздрагивая от новой волны боли, вызванной звуками моего же голоса. «Он, должно быть, оглушил меня и ушел один!» «Ты имеешь в виду Ааза?» Мрачного, зеленого и чешуйчатого собственной персоной. Чего-то не пойму, с какой стати твоему же партнеру наносить тебе такой удар, будто неопытному сопляку. Для того, чтобы пройти через дверь без меня. Я совершенно ясно дал понять, что не хотел при такой операции остаться на базе. Дверь? Какую дверь? Нахмурилась Маша. Я знаю, у вас есть свои тайны. «Босс, но думаю, тебе лучше немного поподробнее растолковать мне, что, собственно, здесь происходит». Я как можно короче ввел ее в курс дела, вплоть до событий сегодняшнего дня, включая объяснение, почему мы с Азом никогда ничего не говорили о таинственной задней двери дома. Будучи сама закаленной путешественницей по измерениям, она намного быстрее, чем Гвидо и Нунцио, усвоила понятие незарегистрированного измерения и его потенциальных опасностей. Чего я не понимаю, так это того, что даже если он не хотел брать с собой тебя, то почему он не взял с собой в помощь кого-нибудь с другого? Кого, к примеру, скривился я? Мы уже установили, что ты моя ученица. И он не отдаст тебе приказаний без консультации со мной. На Гвидо и Нунцио он никогда не производил впечатления. Танда и Кореш отправились на задание по собственным контрактам и должны вернуться только через несколько дней. Даже Гэс отправился в Сберферт в давно заслуженный отпуск. Кроме того, Он отлично знает, что если он примется сколачивать команду и не включит в нее меня, то прежде чем уляжется пыль, обязательно возникнут какие-нибудь серьезные затруднения. Я не стал бы лежать спокойно, снося что-нибудь подобное. «Теперь уже незаметно. Но ты как раз этим и занимался», — сухо указала моя ученица. «Хотя должна признать, он в некотором роде вынудил тебя к этому». И с этими словами она сунула руки мне под мышку и подняла меня, осторожно поставив на ноги. «Ну, что теперь?» «Полагаю, ты собираешься броситься следом за ним с налитыми кровью глазами. Ты не против, если я отправлюсь с тобой? Или ты твердо решил непременно быть таким же глупым, как он?» Собственно говоря, именно это я и намеревался сделать. Однако нескрываемый сарказм в ее голосе, вкупе с непрошедшей шаткостью моих ног, привели меня к пересмотрению планов. «Нет», — осторожно проговорил я, — «хватит и одного из нас, прущего в воду, не зная броду. Или и одного чересчур много. Зависит от того, как считать». Карты в этой партии сдавала ас. Ему их и разыгрывать. Мое дело стеречь склад до его возвращения. Маша поглядела на меня, вскинув бровь. «Это имеет смысл», — согласилась она. «Хотя, признаться, я немного удивлена, услышав такое от тебя». «Я теперь ответственный бизнесмен», — пожал я плечами. «И больше не могу позволить себе опрометчивых поступков незадумывающегося мальчика. Кроме того, я вполне уверен в способности моего партнера управляться с делами». Это прекрасные слова, и я говорил их всерьез. Однако, 2 дня спустя, данный конкретный ответ ответственный бизнесмен готов был опрометчиво кинуться в дверь, не задумываясь о последствиях. Гвидо и Нунцо перестали жаловаться на мои одиночные вылазки. В основном потому, что я вообще не вылезал из дому. Фактически, я проводил почти все часы бодрствования и все часы сна. Хотя, признаться, спал я немного. В приемной, на тот случай, чтобы суметь поздравить Аза с победоносным возвращением. К несчастью, мое бдение оставалось невознагражденным. Я изо всех сил скрывал свою озабоченность. Но мне не требовалось утруждать себя. По мере того, как тянулись часы за часами, беспокойство моих сотрудников все росло до тех пор, пока я не стал тратить большую часть времени, говоря им: «Нет, он еще не вернулся. Когда он будет здесь, я дам вам знать». Даже Гвидо, никогда по-настоящему не ладивший с Азом, взял в привычку заходить по меньшей мере раз в час за сообщением. Никаких изменений. Наконец, с целью поберечь собственные нервы, я созвал всех сотрудников в приемную на собрание. «Мне хочется знать одно. Сколько еще нам сидеть сложа руки, прежде чем мы признаем, что чего-то вышло наперекосяк?» В 5-й раз пробурчал Гвидо. «Сколько, по-твоему, требуется времени на розыск беглеца в незнакомом измерении?» Огрызнулся я. «Сколько тебе потребовалось бы, чтобы разыскать их на пенте, Гвидо? Мы должны дать ему некоторое время». «Сколько времени?» Не отступил он. «Прошло уже 2 дня. Теперь вот-вот вернется Танда и кореш», — перебила Маша. «Думаешь, они будут просто сидеть сложа руки, когда выяснят, что Ас там совсем один? Я думал, именно ты и считала отправку за ним следом глупой идеей». «И по-прежнему так считаю. Хочешь теперь узнать, какого я мнения об идее ничего не делать?» Прежде чем я успел ответить, раздался тихий стук в двери. Заднюю дверь. «Видите?» — победоносно гаркнул я. «Я же говорил вам, что он вернется». «Звучит не похоже на его стук», — с подозрением заметил Гвидо. «Из чего бы ему вообще стучать?» — добавила Маша. «С тех пор, как он ушел, дверь оставалась незапертой». В своем облегчении и энтузиазме я пропустил их замечания мимо ушей. Молниеносно, очутившись у двери, я рванул, распахивая ее и оглашая репетируемое 2 дня приветствия. «Самое время вернуться, партнер!» Там стоял не Аз. Фактически, существо за дверью вообще ничуть не походила на Аза. Но что вдвойне удивительней, я ее узнал. Мы никогда по-настоящему не встречались. До такой степени, чтобы представиться друг другу. Но вскоре после встречи с Азом, разгневанная толпа вздернула меня, в то время, как я изображал из себя ее. И я видел ее среди кучи народа. Когда успешно прошел собеседование перед приемом на работу придворным магом в Пасилтуме. Но мне ни разу не довелось непосредственно лицезреть ни ее лучезарного лица, обрамленного волнами солнечно-золотых волос, ни непринужденного изящества, с которым она держалась, ни... «Это великий Скив, верно? За открытым ртом?» Голос ее был таким музыкальным, что мне потребовалось несколько мгновений, чтобы нацелиться на сказанное ею и сообразить, что она ждет ответа. «Да, я имею в виду к вашим услугам. Рада, наконец, встретиться с тобой лицом к лицу». «Живо», — проговорила она, нервно подглядывая на Гвидо и Машу. «Я давно искала повода и полагаю, что он есть. У меня есть для тебя новости о твоем ученике». Мне все еще было трудно сосредоточиться на ее словах. Не только голос ее гипнотизировал меня, но и сама она была едва ли не самой прекрасной женщиной, какую я когда-либо встречал. Ну, на самом-то деле девушкой. Она не могла быть намного старше меня. Что еще важнее, я ей, кажется, нравился. То есть она не переставала нерешительно улыбаться, и ее синие глаза не отрывались от моих. Ну, я встречал уважение к себе со стороны коллег и существ на базаре. Но никогда со стороны девушки, выглядевшей, словно... Затем ее слова дошли до меня. «Моем ученике?» Я невольно украдкой взглянул на Машу, прежде чем сообразил, что тут явное недоразумение. «А, ты имеешь в виду Аза? Он мне больше не ученик, он мой партнер. Заходите, пожалуйста. Мы как раз о нем говорили». Я посторонился и величественным взмахом руки пригласил ее войти. Раньше я такого никогда не пробовал, но видел этот жест пару раз, когда работал при дворе в Пасилтуме, и он произвел на меня впечатление. «Босс? Нельзя ли мне минутку поговорить с вами? Позже, Гвидо». Я повторил жест, и девушка ответила быстрой улыбкой, озарившей всю приемную. «Спасибо за приглашение», — поблагодарила она. «Но мне придется воспользоваться им потом. Я действительно не могу задерживаться. На самом-то деле, мне вообще не следовало бы быть здесь. Просто я подумала, что кто-то должен известить вас о том, что ваш друг Ааз, не так ли? В любом случае, ваш друг в тюрьме». Это живо спустило меня на землю. «Ааз? В тюрьме? За что?» «За убийство». «За убийство?» – завопил я, бросив всякие попытки вести себя изысканно. «Но Ааз не стал бы! Не кричи на меня!» «О, я знаю, что мне не следовало приходить. Слушай, я знаю, что он его не совершал. Вот потому-то мне и требовалось уведомить тебя о происходящем. Если ты чего-нибудь не придумаешь, его казнят. А здесь знают, как казнить демонов». Я круто обернулся лицом к остальным. «Маша, иди за своей шкатулкой с драгоценностями. Гвидо, Нунцио, снаряжайтесь. Нам предстоит нанести небольшой визит к нашим соседям». Я пытался говорить спокойно и ровно, но слова почему-то выходили чуть погромче, чем я намеревался. «Не так быстро, босс», — уперся Гвидо. «Сперва вам надо кое-что узнать. Позже. Я хочу, чтобы вы... Сейчас, босс. Это важно. В чем дело?» Незачем говорить, что в данную минуту я не горел желанием вступать в какие-либо длительные разговоры. «Она одна из них. Прошу прощения. Из троицы, ушедшей через заднюю дверь. Тех, за кем гоняется ваш партнер. Она та самая деваха». Словно громом пораженный, я повернулся к девушке за подтверждением и обнаружил лишь пустой дверной проем. Моя таинственная посетительница исчезла так же внезапно, как и появилась. «Знаешь, это может быть западней», — задумчиво произнесла Маша. «Она права», — кивнул Гвидо. Можете положиться на слово того, кто сам бывал в бегах. Когда удираешь от правосудия, и тебя может найти всего пара человек, возникает сильное искушение ликвидировать это звено. Что ваш партнер попал в беду, вам известно только с ее слов. Не надо быть гигантом мысли, чтобы догадаться, что дьяволы, скорее всего, наймут в охотники тебя и Ааза. В конце концов, они ведь знали, через чей дом рвут когти, — добавила Маша. Гвидо поднялся на ноги и принялся расхаживать взад-вперед. «Верно», — согласился он. «А теперь предположим, что Ааза взяли они. Можете вы придумать лучший способ убрать другую половину пары, чем стукнув вам о беде с вашим партнером, чтобы вы кинулись в какую-то расставленную ими западню? Вся эта комбинация дурно пахнет, босс. Я не разбираюсь в незнакомых измерениях, но в преступниках-то я разбираюсь. Как только вы шагнете через эту дверь, так сразу станете неподвижной мишенью. Вы вполне высказались?» Даже для моих ушей собственный голос показался мне ледяным. Но сейчас я для разнообразия плевал на это. Гвидо и Маша переглянулись, а затем молча кивнули. «Отлично. Возможно, вы правы, и я ценю вашу заботу о моем благополучии, однако...» Голос мой упал до страшного шипения. «Что, если вы ошибаетесь? Что, если наша беглянка все-таки говорит правду? Вы все пилили меня за то, что я ничего не делаю для помощи Азу. Неужели вы действительно думаете, будто я стану просто сидеть сложа руки, в то время как моего партнера и друга сжигают за преступление, которого он не совершал, из-за того, что вмешательство может оказаться опасным для меня?» Огромным усилием я вернул свой тон к норме. «Через 10 минут я отправляюсь через эту дверь следом за Азом, и если я иду прямиком в западню, то лучше ей быть покрепче. А теперь, хочет ли кто-нибудь из вас отправиться со мной или мне идти одному?»